О национальной гордости великороссов. Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве. Либеральные и радикальные министры Англии, бездна передовых публицистов Франции, оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции, тьма казенных, кадетских и прогрессивных, вплоть до некоторых народнических и марксистских писак России, все на тысячи ладов воспевает свободу и независимость Родины, величие принципа национальной самостоятельности. Нельзя разобрать, где здесь кончается продажный хвалитель палача Николая Романова или истязателей негров и обитателей Индии, где начинается дюжинный мещанин по тупоумию или по бесхарактерности, плывущий по течению. Да и не важно разбирать это. Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ помещиков и капиталистов великодержавных наций. На пропаганду выгодных этим классам идей затрачиваются десятки и сотни миллионов в год. Мельница немалая, берущая воду отовсюду, начиная от убежденного шовиниста Меньшикова и кончая шовинистами по оппортунизму или по бесхарактерности Плехановым и Масловым, Рубановичем и Смирновым, Кропоткиным и Бурцевым. Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить свое отношение к этому идейному течению. Нам, представителям великодержавной нации Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса, особенно в такой стране, которую справедливо называют тюрьмой народов. В такое время, когда именно на Дальнем Востоке Европы и в Азии капитализм будет к жизни и к сознанию целый ряд новых, больших и малых наций. В такой момент, когда царская монархия поставила под ружьем миллионы великороссов и инородцев, чтобы решить целый ряд национальных вопросов сообразно интересам Совета Объединенного Дворянства и Гучковых с Крестовниковыми, Долгоруковыми, Кутлерами, Родичевыми. Совет Объединенного Дворянства – контрреволюционная организация крепостников-помещиков, оформившаяся в мае 1906 года на первом съезде уполномоченных губернских дворянских обществ и существовавшие до октября 1917 года. Во главе Совета Объединенного Дворянства стояли граф Бобринский, князь Касаткин-Ростовский, граф Алсуфьев, Пуришкевич и другие. Ленин называл Совет Объединенного Дворянства Советом Объединенных Крепостников. Совет Объединенного Дворянства фактически превратился в полуправительственный орган, диктовавший правительству законодательные мероприятия, направленные на защиту интересов крепостников. Значительное число Совета Объединенного Дворянства входило в Государственный Совет и руководящие центры черносотенных организаций. Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину. Мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы, то есть 9 десятых ее населения, поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилием, гнету и издевательством подвергает нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы». Владимир Ильич Ленин приводит цитату из романа Чернышевского «Пролог». Смотри Чернышевский, полное собрание сочинений, 1949 год, том 13, страница 197. Откровенные и прикровенные рабы-великороссы, рабы по отношению к царской монархии, не любят вспоминать об этих словах. А по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм. А не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое рыборевство перед попами, царями, помещиками и капиталистами. Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое, когда помещики, дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая. И свое рабское настоящее, когда те же помещики, с поспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом, но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикашивает свое рабство, например, называет удушение Польши, Украины и так далее защитой Отечества великороссов. Такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения халуй и хам. «Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», — так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного пролетариата. Энгельс. Эмигрантская литература. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 509. И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий. Именно потому, что мы хотим ее, мы говорим, нельзя в 20 веке в Европе, хотя бы и Дальневосточной Европе, защищать Отечество иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего Отечества, то есть худших врагов нашей Родины. Нельзя великороссам защищать Отечество иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 населения Великороссии. Ибо царизм не только угнетает эти 9/10 населения экономически и политически, но и деморализует, унижает, обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор лицемерными, якобы патриотическими фразами. Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила – великорусский капитализм, который делает прогрессивную работу, централизуя экономически и сплачивая громадные области. Но такое возражение не оправдывает, а еще сильнее обвиняет наших социалистов-шовинистов, которых надо бы назвать царско-пуришкевичскими социалистами, как Маркс назвал лассальянцев королевско-прусскими социалистами. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница 79. Допустим даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против 101 маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала есть история насилия и грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторонники непременно маленьких наций. Мы, безусловно, при прочих равных условиях, за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений. Однако даже в таком случае, во-первых, не наше дело, не дело демократов, не говоря уже о социалистах, помогать Романову, Бобринскому, Пуришкевичу, душить Украину и так далее. Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело, но хорош бы был тот марксист, который на этом основании вздумал бы оправдывать социалистическую помощь Бисмарку. И притом Бисмарк помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами. Эту разницу забывают наши поклонники истинно русских, почти бисмарков. Во-вторых, если история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма, то отсюда следует, что тем более великой будет социалистическая роль великорусского пролетариата, как главного двигателя коммунистической революции, порождаемой капитализмом. а для революции пролетариата необходимо длительное воспитание рабочих в духе полнейшего национального равенства и братства. Следовательно, с точки зрения интересов именно великорусского пролетариата, необходимо длительное воспитание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого, революционного отстаивания полного равноправия и права самоопределения всех угнетенных великороссами наций. Интерес не по-холопски понятой национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских и всех иных пролетариев. Нашим образцом останется Маркс, который, прожив десятилетия в Англии, стал наполовину англичанином и требовал свободы и национальной независимости Ирландии в интересах социалистического движения английских рабочих. Наши же доморощенные социалистические шовинисты Плеханов и прочие, в том последнем и предположительном случае, который мы рассматривали, окажутся изменниками не только своей родине, свободной и демократической Великороссии, но и изменниками пролетарскому братству всех народов России, то есть делу социализма. Социал-демократ номер 35. 12 декабря 1914 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 26, страница 106-110.